Глава 15, в которой чужое зверство потемки. Хм, несомненно, это шерсть горного козла. Гриф аккуратно положил клок шерсти на землю и прошелся вдоль оврага. Что-то в голосе грифа прозвучало не так, как будто было еще что-то, какое-то «но». Барсукот напряженно посмотрел на грифа, потом перевел взгляд на противоположный склон оврага. Там все еще оставались подснежники, хотя по дороге на конкурс красоты он нарвал огромный букет. Ничего, он еще подарит белоснежной кошке белоснежные цветы. Будет новый букет, и будет новая встреча. Все будет хорошо. Это шерсть горного козла, но... Нетерпеливо уточнил барсук-старший. Ему тоже почудилось что-то странное в интонации грифа. Но... Гриф поднялся в воздух и завис над оврагом, любуясь своим отражением в талой воде. Но теперь, когда материала больше, я понял, почему козел показался мне старым. Или даже мертвым. Дело в том, что это не свежая шерсть, выпавшая из живого зверя. Это скорее кусок некой вязаной ткани, шарфа или, к примеру, накидки. «Накидки», — повторил барсук-старший, — «накидки! Мы срочно должны опросить крота-экскурсовода!» «Так ведь мы его уже опрашивали!» — разозлился барсукот. «Зачем время терять?» Он посмотрел вверх. Солнце уже стояло в зените. «Пока мы будем бесконечно беседовать с кротами, маркизы начнут отрезать хвост по кусочку». «Мы идем к кроту», — упрямо повторил старший. «Благо он живет тут неподалеку, мы спросим его про голого землекопа». «Про голого кого?» — изумился барсукот. «Вот!» — барсук-старший припустил вдоль оврага. «Вот-вот-вот! Голого землекопа никто не запомнил, даже ты, полицейский, а ведь он был на выставке, неприметный такой, в накидочке». Угу. Крот сказал, что землекоп помогал ему делать электрику. «А что за зверь такой землекоп?» Барсукот кинулся следом за барсуком-старшим. «Голый землекоп — это такой грызун, тип крота!» — пропыхтел барсук. «Абсолютно лысый, без шерсти. Изо рта торчат два длинных желтых зуба. Землекопы хладнокровны, выносливы, терпеливы, практически нечувствительны к боли. Живут обычно подземными колониями, в которых царит строгая дисциплина. Идеальные солдаты!» «Откуда ты все это знаешь?» «Барсук полиции обязан иметь хотя бы общее представление о любом звере, потому что любой зверь в любой момент может оказаться либо жертвой, либо преступником. И тогда уже не будет времени выяснять, кто есть кто и у кого какие повадки. Так что тебе, сынок, не мешало бы перечитать зверскую энциклопедию мира». «Хм, она скучная. Зато там описаны все виды зверей». «Хорошо. Ты прав, старший», — согласился барсукот. «Когда мы спасем Маркизу, я обязательно прочту зверскую энциклопедию мира. А сейчас мы... Короче, мы подозреваем лысого землекопа, так?» «Подозреваем. Да. Но не лысого, а голого». «Точно, голого. Голый землекоп в козлиной шкуре. Идеальный солдат, глава террористической организации «Когти гнева». Звучит». «Но что-то немного не сходится. Его не было в списке сбежавших с выставки. Если он преступник, он должен был сбежать». «Возможно, крот-экскурсовод его покрывает? Возможно, они сообщники?» «Все может быть». Барсук-старший на секунду остановился, перевел дыхание и побежал дальше. «Чужое зверство потемки». «Чужое зверство потемки», — повторил про себя барсукот и содрогнулся. Он вдруг представил себе белоснежную маркизу под землей, во тьме, плененную уродливым, лысым, зубастым кротом. И новое стихотворение, само собой, стало складываться в его голове прямо на бегу. Все-таки он был чрезвычайно одарен. «Маркиза, кошка моей мечты, украли зверски тебя кроты! О, лысый монстр в плаще козла, ты средоточье лесного зла! Чужое зверство, чужая тьма! А я линяю, схожу с ума! Во тьме печально она сидит, на хвост свой нежный она глядит! Зубастый монстр, клыки, ножи, она боится, она дрожит! Ее тревожит вопрос простой. Что станется нежным ее хвостом? Не бойся, кошка, и не дрожи, хвост будет целым. Ты будешь жить. придет на помощь твой бурсукот, не жди пощады, когтистый крот».